Ему не раз хотелось воздеть к ним руки с мольбой. Но он боялся силы их возмущенной братской гордости, боялся их обоснованного права на месть и понимал, что затея, которую он мог некогда подавить торжественным своим запрещением, теперешними обстоятельствами сильно подкреплена. Был ли он, если спросить осторожно, даже чуть-чуть благодарен им втайне за то, что они не посвящали его в свои замыслы, не впутывали его в них, так что при желании он мог ни о чем не знать или даже ни о чем не догадываться и представлять случиться тому, что случиться должно было? Разве не возгласил в эфире под звуки арф Бог Вседержатель, что он, Иаков, овладеет воротами, воротами врагов своих? А не значило ли это, что, несмотря на личное его миролюбие, завоевание, война и разбой все-таки написаны ему на роду? Он перестал спать от страха, тревоги, сокровеннейшей гордости, коварным мужеством своих отпрысков. Не спал он и в ту страшную ночь, третью по истечении срока, когда, закутавшись в плащ, лежал в шатре и с ужасом внимал глухому гулу вооруженного приступа. Побоище. Мы подходим к концу правдивого нашего изложения шекемского эпизода, дававшего позднее столько поводов для песен и прикрашенных сказаний, прикрашенных в израильском понимании, в отношении последовательности приведших к резне событий, но вовсе не в отношении самой резни. Тут прикрашивать было нечего, и на ужасных ее подробностях в прекраснословных беседах настаивали с каким-то даже щегольством и хвастовством. Благодаря кощунственной своей хитрости люди Иакова, численностью значительно уступавшие горожанам, ибо нападающих было всего человек 50, справлялись с Шекемом довольно легко. И при перелезании через стену, которая почти не охранялась, и на которую они пока еще молча взобрались с помощью веревочных и приставных лестниц, и во время суматохи, которую они затем, перестав вдруг таиться, учинили внутри города к полной растерянности поневоле нерасторопных жителей. Все шекемцы мужского пола, от мала до велика, не исключая и большей части военного гарнизона, томились лихорадкой, страдали и перевязывали рану свою. Люди же племени Иврим, здоровые телом и морально сплоченные девизом Дина, которые они-то то и дело выкликали во время своей кровавой работы, неистовствовали как львы. Они казались вездесущими и с самого начала, вселив в души горожан представление о неотвратимой каре, не встречали почти никакого сопротивления. Особенно главари Симеон и Левий вызывали своим криком, заученным, переворачивавшим внутренности бычьим ревом, тот страх Божий, жертвы которого видели средство уйти от смерти разве что в ошалелом бегстве, но ни в коем случае не в борьбе. Горожане кричали: «Горе! Это не люди! Среди нас сутех! Во все их члены вселился многославный Баал!» Пускаясь на утек, погибали под ударами дубинок. Огнем и мечом в буквальном смысле слова вершили расправу евреи. Город, крепость, храм дымились, улицы и дома были заняты кровью. Только здоровых и крепких молодых людей брали в плен, остальных убивали. И если при этом жестокость убийц не ограничивалась простым умерщвлением, то в оправдании их нужно учесть, что в своих действиях они руководствовались поэтическими представлениями не в меньшей мере, чем те несчастные. Им виделась борьба с драконом, победа Мардука над змеем Хаоса Тиматом, и с этим было связано отрезание подлежавших предъявлению членов, увечья, которым они часто сопровождали убийство, отдавая дань мифу. К концу этого побоища, не продолжавшегося и двух часов, княжеский сын Сихем торчал вниз головой в сточной трубе своей купальни, изувеченной самым отвратительным образом, да и труп у сэра Кабастета, лежавший в растерзанном цветочном ожерелье прямо на улице в луже крови, тоже был в большой мере неполным, что с точки зрения его родной веры имело особую важность. Что касается старика Емора, то он просто умер от ужаса. Дина, этот ничтожно безвинный повод такой беды, находилась в руках своих соплеменников.